эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия всем, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня 15 марта 2024 года. В нашей виртуальной студии находится один из основателей действующей общины, развивающейся по природосообразной модели, Константин Николаевич Леший. Здравия, Константин Николаевич! Здравствуйте! Здравые вы все будьте! Вести эфир сегодня буду я, Ольга Раевская, администратор и одна из создателей информационной платформы в телеграм-чатах «Народное славянское единство». Тема нашего сегодняшнего эфира – «Общины. Практика жизни». Мы поговорим об опыте общины Константина Николаевича, об их учебной деревне, а во второй части ответим на вопросы, которые задали наши единомышленники – в чатах, и на ваши вопросы, дорогие зрители, которые вы можете задать в чате нашего эфира. В начале нашего разговора хочу немного рассказать о проекте Народного славянского единства. Мы создали эту информационную платформу на базе телеграм-чатов по регионам и нескольких тематических чатов. Цель данных чатов – в первую очередь дать возможность единомышленникам найти друг друга в местах проживания. Ведь очень часто получается так, что человек не знает, кто живет рядом с ним и какие интересные события происходят. Наши чаты призваны объединять людей по интересам, дать возможность присоединиться к общим делам. Чаты по регионам начинаются с головного чата, откуда через ссылки на чаты округов можно дойти до чатов областей и городов. Вход в головной чат НСЕ непростой. Надо присоединиться к чату по ссылке, перейти в тему общения, найти сообщение приветствия, адресованное лично вам, и, прочитав его, нажать надпись «Добро», которая идет по низу этого сообщения. В описании нашего эфира должна быть ссылка на головной чат НСЕ, из которого можно перейти в тематические чаты, о которых мы расскажем в следующих наших эфирах. А сегодня мы будем говорить об общине. И в Народном славянском единстве есть чат общины НСЕ. Ссылка на этот чат тоже будет находиться в описании данного эфира. В нашем чате общин собираются и те, кто только планирует перебраться на землю и подыскивает свое место, и те, кто уже живет на земле и думает создавать общину, и общинники, у которых за плечами годы труда и опыта по созданию общин. Если у вас своя община, артель или другое народное объединение, не обязательно всем соратникам заходить в наши чаты. Выделите от вас одного представителя. Пусть он зайдет в чат общины НСЕ и расскажет о вас. Расскажет, чем вы живете, какие у вас цели, что нужно вам и чем вы можете быть полезны другим. Если вы обычный человек или семья, которые живут по совести, стараясь быть в ладу с природой и миром, и вам очень хочется почувствовать, что вы не одиноки в своем желании жить природосообразно, что вокруг вас единомышленники, решающие те же жизненные проблемы и вопросы, что и вы, заходите в наши чаты. Знакомьтесь друг с другом, задавайте вопросы, рассказывайте о себе, и вам всегда ответят. Мы очень надеемся, что вы, зайдя в наши чаты, найдете тех, с кем будет легко и просто не только в общении, но и в делах. Если вы активные люди и хотите помочь нашему проекту, заходите в наши чаты, становитесь администраторами и заполняйте чаты полезной информацией. Проект не сможет продержаться на кучке энтузиастов, если его не поддержит народ. Пора заходить в наши чаты, знакомиться с теми, кто рядом с вами, и начинать взаимодействовать. У нас нет цели набрать в чаты как можно больше народа. У нас цель предоставить площадку, чтобы как можно больше людей нашли друг друга в реальной жизни. Только вместе мы можем сделать мир лучше. Друзья, пришло время объединяться и находить единомышленников рядом. А сейчас я хочу передать слово Константину Николаевичу, чтобы он рассказал об учебной деревне и о его общине. Константин Николаевич, вам слово. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Ну, что хочется сказать в первую очередь? В первую очередь хочется сказать, что община не моя, это я ее. Ну и обратной связи уже, конечно, она моя. Вот. То есть этими словами я практически говорю о том, что я здесь не хозяин. Да и называть-то нас общиной люди стали. Практически мы образовывались просто как социальная группа, которая в Москве начала собираться на клубах, потом живые встречи, вот. И с определенного момента пришли возможности, мысли и возможности сесть на землю. Вот. Это делалось несколько раз. Значит, мы пробовали, примеряли, вернее, себя, пока не пробовали, в Ярославской области, смотрели, нам там была возможность как бы дать, мэр Ярославля мог остров на Волге дать. Дальше Смоленская область. Там через полгода мы рухнули. Через год, на следующий год, в Калужской области мы взяли землю на Жиздре, Волоконовский сельсовет Козельского района, и не удержались. Через год все распалось. Землю мы сдали. Вот. И только потом пришли мысли, что не земля, как бы первоочередная, и даже не люди, а такая система взглядов, такая модель взглядов должна появиться, которая даст возможность объединяться даже прямо противоположным мнением. Вот. И это привело к появлению учебной деревни номер один. Учебная деревня сейчас номер шесть. Это столько ступеней переосмыслений было у нас. Вот. Естественно, каждый шаг с накоплением опыта. Ну, учебная деревня у нас выбрана была по реке Истры. То есть мы посмотрели место, 40 гектар по дворе патриарха, где достаточно трудно было батюшке. Там были отношения, это же Рублевка практически. Удержать эту землю было трудно. Но мы сказали, мы придем, тебе будет легче. Вот так и договорились, что мы на время приходим, на время нахождения нами способа, модели, шкафа эдакого, в который мы можем складывать практически наши мысли в определенном порядке. Вот. И в сущности начали там взаимодействие. До этого, как я уже сказал, на клубах собралось где-то 15-16 человек и семей, я уж точно не помню сам. Вот. И задача, мы договорились, что на этих делах, в этом пространстве, мы будем искать вот эту модель. То есть все, что мы там сделаем, мы там оставим, мы ничего с собой не заберем. Вот. Зачем так? Почему так? Казалось бы, есть материальные какие-то наши достижения, и они нам помогут на нашей уже земле быстрее развиться. Но тут не в скорости в начале задача была, вот, а в другом. Здесь нужно было именно сплочение. Чтобы сплочение произошло, нужна модель, как это делать, как соединять чувства, как мысли соединять, вот, как поступки соединять и так далее. Но в результате вышло то, как планировали. Когда мы увидели, скажем, циклы природных явлений, мы назвали это живой азбукой явлений, мы увидели, что это практически правила, по которым строится вся жизнь. Начали учиться вот у этих явлений. Вот. Обучение дается вначале трудно, потому что это как смотришь на совершенно непонятное, какое отношение к жизни это имеет, как мертвое, что ли, что-то. Вот. Но по мере освоения это, по мере погружения в это, мы начинали видеть все больше связей между деталями жизни, между которыми даже не представляли, что эти связи есть. Вот. И в определенный момент мы увидели, что это инструмент, который позволяет перевести жизнь из войны в мир. Если мы можем соединять кусочки жизни, да, ну, мозаики жизни, назовем так, у нас есть система связи, проявление этих связей, да, то это действительно инструмент, который может переводить из войны в мир. Надо только его прочувствовать глубже, осмыслить. Нужно научиться беседовать через него, вот, а не через свой ум. Мы это, когда поняли, радость была достаточно большая, потому что беседуя каждый через свой ум, тем самым и сталкивает ум. Вот. Я не говорю, что ум не нужен. Просто мы должны видеть, когда он нужен. Когда нужен этот наш опыт умный. Если времена не меняющиеся или медленно меняющиеся, статические мы называем, то, конечно, ум приложим. То есть зачем изобретать велосипед, если это в жизни играло? А если времена меняются с ускорением, то я делаю, как вчера делал, делал отец, дед, а энергия проваливается, как в трясину, как в зыбучий песок. И понятно, что нужна другая цепочка дел. Там нужно по-другому подходить. Нужно не отталкиваться, не опираться, а подтягиваться. Наблюдая за природой, мы это и увидели. Как-то мы увидели интересный ролик, где улитка перебиралась с одной кружки на другую. Казалось бы, тяжелый домик там. Как она эту пропасть преодолеет? Удивительный ролик. Можно найти его и как-нибудь вставить, показать. А мы, люди, боимся оторваться от того, что и так уже имеем. То есть, в принципе, вот нахождение этой модели дало возможность нам, скажем, понять, что надо не стремиться иметь, а стремиться уметь жить вместе, уметь проявлять, то бишь, тем самым строить связи между разными мыслями, между разными мнениями, словами, чувствами, поступками. И тогда появляется культура смирения, то есть не которая делает нас рабами покорными, а которая дает возможность перевести силы из борьбы в мир, из противоречий в созидание, в сотворчество. Ну, вот так вот постепенно эти мысли, они переходили из плотности энергетической, собственно, мыслей в плотность поступков, в материю. И не без ошибок. Естественно, спотыкачи, как мы это называем, были. Но рассматривая, стараясь разворачивать ситуации в сторону полезную для будущего, и тем самым через этот фокус строя связь между нестыкующимися настоящими какими-то ситуациями, мы получили возможность это делать. Но еще одна как бы задачка появилась. Даже зная это, понимая, даже умея, скажем, это делать, разворачивать свои мысли, ведь как добро, да? Добро – это все, это и яд, и лекарство. Только нужно правильно, это способ разворота к ситуации, к тому, что нам нужно, положительной, созидательной стороной. И тогда вся жизнь у нас становится, в принципе, добром. Вот. Но следующая задачка, когда появилась, это, как оказалось, уметь-то мы умеем, даже делать можем. А не всегда скорость реакции позволяет нам справиться со скоростью воздействия жизни на нас. Дальше, конечно, поняли, что для того, чтобы увеличивать скорость реакции, что нужно? Нужно растить опыт, массу опыта. Это как вот на музыкальных инструментах. Мы вначале не можем пальцами по клавишам бегать, потом можем, но коряво, медленно. Но с увеличением практики, с увеличением времени тренировок, с увеличением опыта, наши движения пальцев становятся все более филигранными. Тоже, точно так же и любое профессиональное направление в строительстве жизни. И взаимодействие точно так же между людьми. Вот. Но слишком, наверное, я сейчас влез в детали. Можно уменьшить детализацию. За как бы вот этим этапом учебной деревни номер один, мы в конечном счете сумели не просто сесть на землю, взять ее, да, а сделать так, чтобы она нас взяла. То есть укрепиться на ней, пустить корни. Ну и дальше много чего было, скажем, если брать вот природное явление Тор, да, ну, тороид кто-то называет, торсионные поля, там, все это описание одной и той же формы. Магнитное поле Земли или спин электронный, да, атом, там мы видим вот этот бублик, то через него очень много стали видеть, как работает природа. Ну и в дальнейшем, когда Земля нас приняла, то есть мы ее приняли, она нас приняла, и пошло вот это взаимодействие. Потом нас испугали, сказали, что рядом хотят построить мусорный полигон. Вот тут мы объединились с местными. Объединение со школьными учителями дало возможность построить связи со средой гораздо более широкой. И не только в том районе, в котором у нас Земля. И в областной столице, вот, через родителей детей. Так постепенно у нас появился массив. Массив Земли. То есть не просто участок, который у нас был, а и большой массив Земли. Вот. То есть... Взяли-то взяли, как говорится, а что же с ним делать, елки? Вот. Нам говорили, что да вот сейчас у них все бурьяном зарастет, и там поросли, и у них заберут. Но получилось не так. Тот опыт, который мы приобрели в учебной деревне номер один, вот, да, он не исключал текучку. Приходили, уходили, ну как в том тороиде. Практически движение шло и к нам, и от нас. То есть какие-то люди приходили какое-то время, они были здесь, и какие-то уходили вот, от нас. И это не означало, то есть этот тор работал до тех пор, пока он не образовал, не вырос до способности сжать нас в качестве и в количестве в определенной форму кристалл, ядро, команду, общину. Вот. Ну, вы видели в пещерах есть сталактиты, сталагмиты. Это вот такая форма, именно работа этой формы. Вот. Там есть дальнейшее развитие через увеличение грани кристалла. Ну, соотносим ситуации развития в жизни и вот этой природной модели. Вот. Ну, так у нас мы, я уже говорил, когда ездили по разным местам, изыскивая место под посадки зернышка нашей команды-общины в будущем, вот, мы в одном месте прям хором, проезжая это место в машине, в автомобиле, хором крикнули «Стой!». И вот тут почувствовали, что это «Стой!», действительно «Стой!», «Стой здесь!». Хотели сразу взять у дороги, нам предлагали домик с участком, но поняли, что мы не знаем среды, не изучили ее, не знаем, кто во власти, какая это власть, каков народ, какие его нравы. То есть сразу сесть в том месте, где нас видно, а мы ничего не видим и не знаем, ну, не очень-то правильно. И поэтому мы тут же, но ушли туда, где не было людей. Почему? Мы не... Лыковы, которые ушли от людей, от цивилизации, постепенно вымерли. Нет, задачи в этом не было. Задача была дать себе время и возможность изучить, куда же мы попали. Поэтому мы не имели ничего плохого, вообще разрушительного в сторону среды, куда мы попали, но не знали, как она будет реагировать. А по опыту мы знали, что все непонятное может настораживать, вырождать самые разные чувства и отношения. Посему, ну, скажем так, надо дать себе время, создать карантинную зону, которая даст возможность изучить и уже знать, какие реакции на нас могут быть. Именно это привело к тому, что у нас не было ни судов, ни и даже те, кто, скажем, относился к нам изначально, мягко скажем, с настороженностью, в конечном счете мы стали контактить в положительно-созидательном плане. В нашем районе был построен физкультурно-оздоровительный комплекс современный в центре района. Вот, это отдельный разговор. И мы были благодарны людям, которые, в принципе, приняли нас здесь. А вначале я не могу сказать, что они нас принимали, не могу сказать, что они нас отторгали. Вот, просто настороженность, дистанция такая. Вот. Потом мы узнали, нам сказали, вот рядом есть колхоз, приехали такие же, как вы, нам обещали тут кучу, создали там организацию, взяли кредит под нее и слиняли. А гарантией была недвижимость колхоза. И говорит, естественно, что вы хотели? Ну, а мы показали, что мы не берем, а отдаем в первую очередь. Мы ищем моменты, где мы можем быть полезными. Вот это важнее, чем я бы рассказал о том, что мы имеем. Я сейчас рассказываю вам о том, как уметь, как научиться уметь жить вместе. Это тоже не панацея, потому что мы воспитаны в правилах противоречий, в борьбе, где говорили, добивайся сам, иди тут ли не по костям, ну то есть этого, конечно, не предлагают в школе, но говорят, нужно быть настойчивым, упорным, и тогда ты добьешься реализации своих идей. Но, по сути дела, обратная сторона этой медали, она сама за себя говорит, что двигай локтями, вот, не упускай своего. А это можно сравнить как бокс на ринге, и бой стеночный. Если в боксе ты дерешься, чтобы положить соперника, показать свою силу, то в стеночном бое ты можешь как бы свою морду и подставить, чтобы стенка устояла. Другой принцип работы, энергии, вот. Это и дает двигаться возможность дальше. Это и есть та сила, как в физике, когда зернышки бросаешь на стол, они распадаются, а щепотку муки из тех же зернышек бросаешь, и эта щепотка не распадается, она падает щепоткой. Так вот это то, о чем я сейчас сказал, это и есть та сила физическая, которая строит магнетизм между людьми. Она строит порядочность, ряд на ось, заостренную, как фокус в водовороте, да? Само слово говорит за это, визуализируя. Вот. Ну, по первости может показаться, что это притянутое за уши, но чем больше мы будем взглядываться на результаты нашей жизнедеятельности, тем больше мы будем иметь возможность и способность соизмерять наши поступки вот, с природой. А чем больше мы с ней связь будем строить, а не стараться у нее только брать, тем больше она нам помогать будет. Она принимать нас будет, а не как орал. Обезводили, он высох. Сейчас болезни, рак и так далее. Вот. Но ведь расчеты финансистов были достаточно серьезные. Это орошение, это хлопок и так далее. Вот. Есть два КПД, как я вижу. Меня, конечно, здесь технари окунут мордой в что-нибудь. Одно КПД – это как можно меньше сил потратить, тем больше результат получить. А у природы не совсем так. Она может родить миллионы семян, а прорастут малое количество. Но прорастут те, кто иммунитет, качество высшее будет иметь. Поэтому по закону переход количества в качество и качество в количество мы должны вот этот баланс ориентировать на сотворческую жизнь, а не на то, что нам хочется больше, мне сейчас и быстрее. Вот. Ну, вопросы какие-нибудь, я не знаю, если возникли, то хорошо. Не возникли, тоже неплохо. Нужно время, чтобы они появились. Да, Оля, есть там что-нибудь? Появилось? Константин Николаевич, а вы могли бы нам рассказать о том, насколько... Вы предполагаете расстроить вашу учебную деревню, чтобы люди могли приезжать к вам и смотреть уже, как вы живете, учиться совместному проживанию на земле? Уже сейчас они могут в определенном количестве это делать. Значит, с отделкой актового спортзала. Ну, нам что нужно? Чтобы было где спать людям, чтобы было где кушать, чтобы было где помыться, постираться, чтобы было где заниматься там, коллективно, да, индивидуально разойтись по кругам интересов, чтобы было где приложить руки, если кто-то достиг способности не вредить. Почему? Потому что первый этап у нас – это недеяние. То есть это многие приезжают, горят, воодушевленные, вот, на землю. А мы говорим, ребят, не спешите что-то делать. Вначале отдайте свои силы глазам, ушам, чувствам. То есть посмотрите, как живет этот ковер природы и социума, мы вместе с ним здесь. А потом уже в этом ковре вы можете плетать какой-то свой рисунок. Что-то можете здесь добавлять к этому. Вот. Поэтому этот период нигде не нужен. Ну, а вообще, скажем так, достроить что? Есть у нас нереализованность, некоторые задачи, которые реализуем. Вот. В этом году мы, как я уже сказал, должны отделать зал большой. где уже можно больше людей принимать. Вот. Горячий цех, кухня, она, в принципе, уже готова. Мы и плитку положили. Ну, в общем, надо уже оборудование расставлять там. Осталось воду развести и по точкам там мокрым. Вот. Ну, чтобы не детализировать, скажу так. На что мы обратили внимание? Взрослые сейчас могут приехать, допустим, с периода посадок в мае, да, чтобы начать притираться к земле и через землю с людьми, людей друг с другом. Вот. Ну и через дела. Но при этом собирать дела от каких-то фундаментальных начальных до коньковых. Ведь пространство – это дом, и в нем тоже есть фундаментальные дела и дела, как крыша, конек, да, как завершение вот, строительства пространства жизни. Так вот, чтобы люди, собирая дела, могли собирать чувства. Одно дело и то же дело можно делать в разных условиях. Когда ты хворый, когда ты здоровый, когда ты там, полнолуние, магнитные бури и так далее, или хорошая погода, несущая хорошее настроение. Вот. И, соответственно, делая одно и то же дело, состояние влияет на чувства, а чувства влияют на мысли. А это все на взаимодействие. Так вот, когда мы собираем через фундаментальные дела, скажем, фундаментальные чувства, можно так сказать, и строим цепочку, сумму чувств до конька, как соринки в водовороте, да? Дальше, собрав это, мы практически сжимаем это в один миг, период опускания реснички. Вот. За период опускания реснички каждый проводит свой объем информации. И это дает возможность нам, используя память, скажем, реагировать быстрее, реагировать правильнее, то есть строить связи с тем, кто начинает, с тем, кто уже в этом процессе подольше, с теми, кто долго. Вот. Ну и, значит, есть такой нюанс. То есть, если сейчас взрослых мы можем принимать и можем, ну, больше, то с детьми задача. Ведь мы обнаружили, что дети, они нарушают ритм взрослых. Если есть дела, не просто разговоры, даже вот семинар собрался, дети вносятся, они отвлекают внимание. Это неплохо, но значит надо создать условия, не убрать их, а создать условия, при которых и дети могут приезжать, и взрослые. Для этого мы планировали ряд теремков, вот. Планировали ряд теремков, в которых могут приезжать родители, то есть как карантинная зона своеобразная. Но и люди уже находятся у нас. Мы можем общаться там на определенной дистанции. Они навредить не смогут нам, и мы не сможем. Поэтому расселяю вначале в теремках, ознакомливаясь. Ну, ковид ударил. Люди из города хотят уехать, к примеру. А куда? В одиночество. А тут приехали в теремок, время определенное выдержали, смотрим, не болеют. Значит, можно общаться. То есть карантинная зона. Приезжают родители. Зачастую они относятся к таким, ну, скажем, изменениям в делах жизненных, как к секте, как, ну, настороженно. Все, что идет, развивается не как у всех, да, как-то по-другому. Оно на работу меняешь и чувствуешь небольшой дискомфорт от новых условий, так и здесь. Это надо учитывать. Поэтому родители могут приехать в теремке, как бы разместить их. Они рядом, но они не в той движухе, которая идет. Детям, старикам нужен покой, а взрослым, развивающимся, нужен наоборот, нужно движение. Вот. Ну и, естественно, для этого нужна определенная обстановка. Ну, если сжать ответ а не размазывать, как я это делаю сейчас. То, к примеру, мы поняли, что теремки можно долго строить, потому что ресурс уходит на отделку. Там, ну, много чего. У нас и техника есть, мини-колхоз, там, и землей заниматься надо, и много чем. И в Москве тоже кое-что надо делать. Вот. Мы... Бог послал кусочек сыра, скажем так. Дети в сельсовете, в детском садике пропали. Ну, детский садик закрыли. И администрация решила выставить этот детский садик на продажу. Вот, мы пришли и говорим, не продавайте, отдайте в аренду. Зачем? Председатель сельсовета сам предложил. Кость говорит, ты возьми лучше садик, они вот это вот там двухэтажное, двухподъездное здание стоит неиспользуемое никем. И мы, в принципе, думали взять его, довести до ума, и там можно было один подъезд отдать местным. Один, это 8 семей разместить можно было. Вот. А председатель говорит, лучше возьмите садик. Там 4 двухквартирных дома соединены под одну крышу в одну функцию. Это даже лучше. Там, говорит, и ремонт сделан, и вода есть, и газ подведен. А почему нет? Только, но вот сейчас тоже определенный спотыкач, за счет чего сменился глава области, сменился глава района, то есть это надо по чуть-чуть опять, ну скажем, создавать условия благоприятные тому, чтобы люди нас не сторожились, а уважали, чтобы понимали, что с нами надо дружить, не нужно, а как бы стоит, это правильно. Вот как-то так. То есть мы можем принимать. Но летом мы можем принимать и в палатках. То есть, да, огородная деревня – это один из наших проектов. Это он как первоклассный, первый класс на лестницу перехода из формы жизни социумной, вот в ту, которую мы предлагаем. Это выезд на чистое поле специально. На чистое поле, чтобы люди от самого нуля попробовали, как не деньгами, а подножными видами ресурса можно поднимать жизнь. И это дает достаточно сильные результаты. Казалось бы, людей мало на это решается, но качество взаимодействия за более короткий период выше, нежели люди арендуют где-то дом, к примеру, там приезжают в него. То есть задачи простые тут. Первое – познакомиться с природой и решить для себя по заключению, завершению этого периода, то есть сбор урожая, да, нужно ли вам уходить из города? Потому что были такие, которые поняли, не, я человек города, все, я понял. Ну, прекрасно. Значит, а как жить в городе? Это тоже не потерянное время ни для человека, ни для нас. Потому что можно объединиться в городе. Как? У нас есть ролик, где мы говорим про есть дырки в сыре. Это, в смысле, как объединиться внутри социума? И зачем это нужно? И к чему это может привести? Но если там есть команды, которые объединяются по принципу, предложенному природой, и здесь на природе есть команды, то, в принципе, у нас есть среда, которая сжимает, и среда, которая расслабляет. По сути, мы запускаем социальный двигатель. То есть ресурс оттуда идет сюда, а отсюда идет туда. И вот этот вот круговорот разного вида ресурса практически дает возможность этому двигателю дать движение машине жизни. Вот. Ну вот как-то так. Наверное, долго отвечал, да, на вопрос. Ну, ответил. Огромное спасибо, Константин Николаевич. Действительно, ответили очень хорошо и полно. И я думаю, что наши зрители и слушатели будут очень довольны этим. А сейчас, Алексей, я попрошу включить отбивку между первой и второй частью эфира. Продолжаем наш разговор с Константином Николаевичем Лешим на Народном славянском радио. Напоминаю, что тема сегодняшнего эфира – «Общины. Практика жизни». Приступаем ко второй части «Ответы на вопросы». И первыми я хочу задать вопросы, поступившие Константину Николаевичу в чатах Народного славянского единства по основным устоям его общины. Понятно, что людям очень интересно узнать более подробно о том, как живут общинники вот вместе. И первый вопрос такой: кто и как владеет собственностью в вашей общине? Прежде всего интересует собственность на землю и на дома. Вот это самый первый вопрос, который, в принципе, 50% от нас сразу убрал людей, когда мы в учебную деревню номер один приходили, то мы договаривались, что нам нужно уметь жить вместе, а не иметь что-то. Но когда мы, да, на клубах мы встречались, но когда мы приехали уже на землю, и все, появились неделя-две, эйфория прошла там, и начались вопросы, а чей трактор, а земля на ком? Я говорю, тебе какая разница? Мы это место, мы только используем для того, чтобы между собой построить связи. А не для того, чтобы войти. Ведь откуда вопросы? В принципе, подсознательно человек, рожденный в правилах борьбы, смотрит, как ему оказаться в ядре управления. То есть, как сделать так, чтобы его не обманули, не кинули и так далее. Вот. И здесь, ну, людей-то, в принципе, обвинять не в чем. Правила их научили заботиться о самосохранении. Но с другой стороны, мы не можем жить без доверия друг к другу, простого человеческого. И мы сразу, вот сейчас мы говорим, мы с вами не верим друг другу, когда встречаемся с новенькими. Но так жить нельзя. И значит, надо простелить дорогу от неверия к вере. Как? Вы знаете? Нет. Ну, говорю, ну, у нас кое-что получается. Но будем учиться дальше вместе. И вот в учебной деревне сразу 50% людей начало задавать подобные вопросы, и когда ответы были, что мы ничего, мы же договаривались, что ничего не заберем, они просто отошли. Вот. Я почему так отвечаю на этот вопрос? Значит, я могу ответить так. Ну, допустим, земля, массив у нас на многопрофильном потребительском кооперативе. Но это не та форма жизни, которая дает быть маневренным, живучим. Вот. И, значит, эта форма у нас шире. То есть это взаимодействие многопрофильного потребительского кооператива, ИП и самозанятых. Пока. Но будут и другие формы, которые будут необходимы для выполнения тех или иных задач. То есть мы используем разные юридические формулы, формы и в определенных конфигурациях, которые позволяют нам жить и развиваться в нынешних условиях. Вот. Но на ком? На ком я сказал. Вот. Но многопрофильный потребительский кооператив, если он имеет единый дух, он имеет единое мировосприятие, мировоззрение, да, что такое мировосприятие, и чем оно отличается от идеологии? Идеология, как говорится, идеи, логика и я, да, логика идеи и я, но она рождается и живет в определенных условиях, а если условия меняются, то эта идея и ее логика тоже должны измениться. Поэтому в законе, в принципе, правильно написано, что не должно быть какой-то идеологии. Но а как жить тогда без установок на будущее, без характеристик движения к этому будущему? Тогда кто-то нами будет управлять. Вот для этого есть мировосприятие. То есть восприятие мира – это чувствование того мира, в котором мы хотим жить, в котором живем, как в вехах по достижению этого будущего. того мира будущего. И это инструмент рождающей идеологии. Ведь мы видим, что время сажать картошку, видим. Эта идея начинает играть. Время окучивать ее. Видим? Видим. То есть от того, как мы воспринимаем жизнь, чувствуем, зависит, какие идеи мы видим необходимыми для жизни. То есть мировосприятие – это инструмент, рождающий идеологии, и умерщвляющий их тоже, вот, и развивающий. Посему, возвращаясь к вопросу, кто этим управляет, если есть в команде, в общении, скажем, мировоззрение, оно и является управляющим. Это лидер, через которого увязывают практически все вопросы жизнедеятельности, жизнестроя человека. Но при этом, естественно, играет и опыт. Кто-то шире видит, кто-то глубже, кто-то дольше был. Постепенно, как вот, это есть сепаратор, к примеру. И сепаратор – это не молоко или сливки. Это инструмент, который переводит из молока в сливки. Так же и здесь. Мы не можем говорить в социуме или в природосообразной модели. Между этими пунктами есть период. И этот период надо пройти. Потому что если сразу в омут с головой, то привычки не дадут жить в новой среде. Они просто уничтожат нас. Значит, нужна работа над привычками. А для этого нужно то, в принципе, что вот о чем я говорю, мировосприятие. И нужна модель, через которую, как через очки мы смотрим. Это неплохое слово «очки». Вот. Это просто инструмент, который позволяет по-другому на мир посмотреть. Научиться менять свои чувства, а не стараться укрепиться в своих мыслях. Я не говорю о том, что надо отбросить свой опыт. Нет. Вот есть стихи у нас, мы их на придорожном камне у нас выбьем. Оставь идеи, всяк сюда входящий. Не выкини, закинь пока чулан. Тогда освоить сможешь предстоящий природы план, а не ума смятенного обман. Не думай, а смотри и слушай. Ныряй все глубже в природу океан, тогда наверняка освоишь сушу, а не ума смятенного обман. Вот. Это не противопоставление чувств, мысли. Это лишь обозначение, когда сердце может управлять умом. Я говорил вот чуть ранее, что в статических временах не надо изобретать велосипед. Мы как бы сердцем в уме должны стоять, да? А во временах меняющихся ум должен стоять в сердце. Чувства дают возможность подтянуться, но мы не умеем ими управлять. Мы не умеем слушать, смотреть. Ну, каждый на своем уровне что-то умеет и как-то умеет. А вместе у каждого свое. У одного 0,1 зрение, у другого единица. Что надо научиться вместе видеть. Вот. Посему как бы управляет у нас идея. Вот. И, ну, а начало вопроса я уже ответил. Спасибо большое. Второй вопрос. Кто и как принимает и выводит людей из общины? Ну, я так понимаю, что это, наверное, идет вопрос, кто принимает людей в общину и как выходят люди из общины? Принимает, можно сказать, ну, допустим, я как человек, пресс-секретарь, можно так сказать, как человек, работающий с информационно-кадровой стороной нашего пространства, я, вот, мячик – это наше пространство. Кто-то должен смотреть внутрь мячика и уже двигать дела там, а кто-то спиной к мячику и смотреть на то, что приближается к мячику. То есть реагировать на изменения жизни и уметь вращать этот мячик той стороной, которая даст возможность в плюс перевести. Объектом, условия, которые к нам идут. Вот. И здесь понятие, скорее всего, не кто, а что. Вот. Начиная работать, я, допустим, на уровне чувств, там, глядя, кто что на подходе. Вот. И не только я, там есть еще кое-кто. Вот. Дальше, если оно уже, мы видим, что плотно входит в наш контакт, начинает работать коллектив, кто тратит энергию на более плотных слоях работы энергии. Есть работа сердца, работа ума, работа языка, работа рук. Все это пока в одном человеке у нас не соединилось это все, вот, пока это соединяем командой. То есть кто-то умеет чувствовать глубже, широко, кто-то умеет мыслить быстро, емко, кто-то может говорить, переводить слова. И вот все это вместе ведет работу по приему людей. И сами люди входящие, они участвуют в этой работе. То есть, в принципе, те, кто приходят в учебную деревню, они... Мы вначале не даем им делать, некоторые даже обижаются. Почему мы видим, что вот соборники пашут, а нам вы не даете работать? Мы ведь согласны, мы сами хотим, сами предлагаем. А мы говорим, а вы прошли период неделения, вы можете не вредить. Вы имеете большой опыт, но этот опыт на другой грядке, в других условиях. Какой бы опыт у вас ни был, придя сюда, вы вначале должны оглядеться. Вот. Ну, то есть прием я описал. Человек в большей степени, мы как магнит, который можно развернуть одной стороной, и одна сторона отталкивает, придерживает, мы никого не отталкиваем, другая сторона притягивает. Но когда люди пришли в учебную деревню, и мы видим, что они, ну никак, как... Газ в бутылке набирается, и эта пробка скоро вылетит. Вот. Мы никого не выгоняем. Эти люди уходят только сами. А как же тогда быть, если человек пришел, и он со своим уставом в чужой монастырь, он все режет, он все по-своему хочет делать? Да просто. Недаром этот сепаратор в ступеньке есть. Это не сразу. С нами или снаружи. Есть пространство между нами, ступеньки. Так вот, это и есть принцип природы, сепаратор, то есть, который дает возможность донырнуть до туда, до куда люди могут. Если они не могут, но обвиняют в этом нас, к примеру, ну, группа пришла, пришла группа, и кто-то из нее, ну, тормозит, скажем так. Группа просто вперед уходит, а человек... остается здесь же. И тогда одна группа пришла, вторая группа пришла. Его-то никто не выгоняет. И он смотрит. Либо люди, накапливается в нем что? Эти неправильно действуют, эти виноваты, эти тебя не понимают, другие тебя не понимают, третьи тебя не понимают. Но в конце концов он же видит, приходит к тому, что это не они не понимают, а он не понимает. Тогда кто принимает решение по приему? Сами люди. Вот. Я не могу сказать, что все так, как я сказал. Есть всплески эмоциональные где-то. Есть. Они всегда будут. Мы всегда будем не готовы к каким-то сторонам жизни, которые на нас, как нам кажется, давят неправильно. Но если мы научимся менять свое состояние, мы научимся менять чувства. Меняя чувства, мы будем менять мысли и менять поступки. То есть мы приобретаем культуру, которая живуча в этих условиях. Ну, вот как-то так. А про выход, ну, слушайте, я тоже, по-моему, здесь уже оговорился. Может, слишком витиевато, но люди, отходя, в принципе... Вначале могут быть возмущены там чем-то, но проходит небольшой промежуток времени, и они, сравнивая, что творится снаружи и что творится у нас, многие из них начинают нам помогать снаружи. поддерживают. А кое-кто возвращается. То есть у нас несколько было людей, кто пришел, ушел. Есть такие, кто по 3-5 раз приходили, уходили. Вот. Задача здесь сделать так, чтобы они увидели, первое, свое приложение в этом пространстве. Можно ему сразу сказать, так, ты вот здесь будешь использован. Но можно сказать, и даже если это соответствует действительности, то это не будет соответствовать действительности по одной причине. Они не просмотрели, почему это так. Вот. А значит, будут не согласны. Ну вот как-то так. То есть я правильно понимаю, что у вас по сути нету... Ну, я так понимаю, что вопрос был больше адресован... такой. То есть есть ли какой-то орган власти, который принимает решение? Нету. Человек меняется к вам или нет? Нету. Да. Хорошо. Идем к третьему вопросу. Есть ли у вас правила по решению вопросов? И какие это правила? Я так понимаю, что правила, наверное, имеются в виду прописанные какие-то, ну, как бы всем известные правила в вашей общине. Есть такое на Руси изречение. Неписанные правила русские. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Это не просто так. Вот. Природные правила. Захочешь – увидишь. Не захочешь – не увидишь. Поэтому это неписанные правила, но они перед нами. Их можно разглядеть в микроскоп, в телескоп, простым взглядом, на асфальте завихрение, на речке вон очень хорошо. Недаром же говорят «река жизни», да? То есть это не просто аналогия. Это и впрямую так. То есть те же явления. Поэтому правила, вон они, подойди к речке, там все увидишь, если захочешь, если сможешь. Вот. А уж вопросы, как смочь или как захотеть, ну, это можем поддержать, помочь. Мы не привязываем никого к такому восприятию мира, но мы говорим, что это живет, это играет, это работает. Это дает возможность действительно нам строить связь. Это уже не теория, это практика. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, когда человек приходит к вам, у вас нету такой, ну, скажем так, книжечки, которую вы выдаете, и вы говорите, вот, почитай, это наше правило. По этим правилам мы живем. Ну, вы знаете, вначале я как-то, когда не было земли, я пробовал это прописывать там. И устав Славянского Союза написал там, и все. Но все это, понимаете, в условиях изменения. Сегодня я пропишу правила, завтра другие условия, мне их переписывать. Вот. Тогда, я думаю, надо по мере этого писать несколько правил и правила, которые их суммируют. Ну, практически законодательно. Но посмотрев на то, как работает правовое поле, я понял, что оно всегда отстает от жизни. Вот. И сейчас уже столько энергии и времени надо тратить, чтобы сделать живое дело, нужно делать через колено, через юриста, через психолога. То есть вырубают практически живой взгляд. Я не говорю, что закон – это плохо. Я говорю, что он в условиях растущей скорости изменений не работает. И тогда не книжечка нужна, а что-то живое. Не свой опыт, не чужой какой-то опыт, который играл в других условиях, закостенелый, я бы сказал. А что-то текущее, как я уже говорил, не отталкиваться от того, что сейчас в той или иной степени шелухой отдает, а дает возможность вживую это, как калька. Природа как калька, которую можно наложить на любые условия. И увидеть, что было, что есть и что будет. Вот, посему, и следующее, не к нам люди идут, а к себе. То есть, объединяясь с нами, они не присоединяются. Придя к себе, они получают возможность быть вместе с нами, а мы вместе с ними. А мы в этом можем поддержать, помочь. Как-то так. Спасибо большое. Очень интересная идея. Очень. Четвертый вопрос. Как решаются противоречия и конфликтные ситуации в общине? И вообще, бывают ли они у вас? Конечно. Как в любой семье, и у нас есть конфликтные ситуации. И решают не они, а время. Если борщ кипит, надо просто выключить огонь, дать ему остыть. И тогда мысли потекут по-другому. Вот так и решается. Смена состояния, а состояние меняется сменой места. То есть ты можешь отойти, успокоиться, и через время, через другое место, в другом месте сконтактировав с тем же лицом или с теми же лицами. То есть мы применяем не три степени свободы, длина, ширина, глубина или высота там, да, объем, а 5 степеней свободы, где время и масштаб, масштабирование понятия места, дают возможность маневрировать нашей энергией вот в этом пространстве. То есть разнесли во времени, разнесли в масштабе ситуацию. И это позволяет изменить течение условий. Но этого надо просто об этом знать. Это еще ничего не означает. Нужно как бы это применять. То есть нужно на этом распределить свое внимание. Хотел сказать сконцентрировать, но это слишком... Концентрировать — это сжать внимание, сжать энергию чувств. А можно рассеять, распределить, да, там много слов, которые обозначают форму приложение нашего внимания к чему-то или чего-то к нам. Вот. Ну, вот как-то так. Благодарю. Пятый вопрос. Отличаются ли правила решения хозяйственных вопросов и противоречий от решения личных конфликтных ситуаций? Ну, смотрите, личные... конфликтных ситуаций. И то, и другое – это работа энергии. И внешнее, и внутреннее соткано на одной и той же основе. То есть это явление природы, скажем, форма истинная. А что такое, по-моему, истина? Истина – это когда форма и суть являются одним и тем же. То есть форма и наполнение суть. Вот. Если это мы видим, мы умеем это применять, с этим работать, это жить, этим жить, то мы можем, и как я уже говорил, нужна скорость реакции на воздействие внешнее, в применении таких форм иметь, то это есть инструмент строительства гармонии. Ну вот, как-то так. Хорошо, спасибо большое. Шестой вопрос. Основы вашей идеологии – брать пример с природы. Есть ли что-то еще? Очень много. И все это не перечислишь. Вы понимаете, каждый человек, как снежинка, привносит что-то свое. Вот. Это к вопросу, есть ли что-нибудь еще. Конечно, есть. И нужно только смотреть, как эти шестеренки, в какой конфигурации вот, друг к другу. Посему мировоззрение у нас есть. Идеология, я бы говорил не об идеологии, я об этом уже сказал. Я бы говорил о той или иной идее, которая в данном месте, в данное время, в данных условиях адекватна жизни. Вот. Это очень важно. Ведь идеологии, как и люди, они устаревают или наоборот, захватывают современные умы людей, сердца людей. Вот. Но это не идеология, это способность смотреть и видеть, какую идею можно сейчас в жизни применить. Ведь мы в определенном помещении пользуемся определенной мебелью. То есть подходящей. Так же и в жизни все. Ну, как-то вот. Благодарю, Константин Николаевич. Седьмой вопрос, последний из наших чатов. Основной упор делается на природные семьи и домохозяйства или на совместное проживание больших коллективов в больших домах? И то, и другое. Всему свое время и свое место. Если мы возьмем русскую матрешку, да, разложим ее в ряд, ну, вытащим все друг из друга, и разложим в ряд, мы обозначим их. Вот эта матрешка, человек, индивидуум, вот эта семья, это сумма индивидуум, вот эта сумма семей, это община и так далее. А рядом представим ситуацию и себя в ней, точкой поставим. То, скажем, в одной ситуации человек будет вектор приложения жизненной силы прилагать, концентрировать, скажем так, распределять на масштабе «я», в другом на масштабе «семья», в третьем на масштабе… То есть надо смотреть по условиям, какая матрешка, пространство какого масштаба способно сейчас выжить и активно развиваться. Или активно развиваться. Лучше, конечно, удобнее активно развиваться. Поэтому у нас есть принцип. Чувствуй, думай с конца, делай сначала. Или порядок в хаосе, или рай в аду там. Ну, вот эти две формулировки, чувствуй, думай с конца, делай сначала, и порядок в хаосе, это они связаны между собой. Если у нас есть способ, который позволяет хаос перевести в порядок, а я сказал об этом, что он есть, вот, если у нас есть реакция, позволяющая в этой реальности применять этот способ, то практически у нас нет индивидуальные, скажем, проблемы и проблемы хозяйственные, коллективные, да, это одно и то же. Это просто разные названия одного и того же течения процесса, энергетического, информационного течения процесса. Форма и суть, как я уже сказал. Мы через это можем построить между этим связь. Ну, хозяйство, что такое хозяйство? Это экосиномос, ну, домашние дела. Там о деньгах ничего не говорилось вообще. То есть практически это то, как соединять энергии через эти дела. И как дела соединять в том, чтобы у нас рос коэффициент полезного дела, действия. Вот. Но природосообразно. Технически тоже можно иметь здесь в виду и как бы строить взаимодействие между одним и другим. Но, ну вот, вроде, не знаю, ответил, не ответил. Я так предполагаю, тут еще, наверное, вопрос был не только о том, как это все, а как у вас проживают сами люди. То есть это природные семьи и домохозяйства, да? Вот как бы отдельная семья, там каждая отдельная семья проживает, да? Или это большие коллективы в больших каких-то общих домах? Вот отвечаю, значит, все зависит от структуры пространства жизни. Если, ну вот, к примеру, возьмем мы часть жизни, вот второй, да, часть вихрь, который сжимает, материализует, строит, скажем так, выводит из идеи в материю, в результат строительства, реализации этой идеи. То сверху посмотрим на это, мы видим орбиты. Так вот, у людей есть разные качества. И люди, ну, мы можем спрашивать, к примеру, так, анкеты, да, может быть. вы, вот дела. Вы в первую очередь будете делать какие дела? Свои или общие? Если человек говорит, я всю энергию готов, я вижу, куда катится мир, я понимаю, что времени вот этого, этой цивилизации мало, вот, может быть мало, может все, поэтому надо тратить силы все 100% на то, чтобы планетарно, широко, на самую большую матрешку, самый большой дом устаканить здесь, здесь все упорядочить. Это соборники. Это фокусники. Вот. Есть общинники. Это орбита чуть выше от фокуса. Да? Это те, кто в первую очередь общие, а вечер, там, выходные, праздники, свое. Вот. Есть, скажем, улицы многодетных. Это те, кто, да, они заботятся о преемственности, но не только своей семьи, да, своей фамилии, своего, а родов наших. То есть это улица, которая объединяет в единую задачу, скажем, в единый вектор взаимодействия всех тех, кто тратит силы на взращивание преемственности во времени. Вот. Между ними должен быть, его нету, должен быть пока. Это необходимо к реализации. Должен быть сотворческий центр. Это задача этого центра – объединение разных взглядов на целостность, разных способов чувствовать целостность, вот, разных чувств, которыми мы чувствуем целостность в едином векторе на будущее. Вот, то есть улица соборников, общинников, многодетных, да, это одно. И есть выселки, это то, что за пределами вот этого массива, скажем, этого водоворота, это близлежащие деревни, но те, кому нравятся союзники, скажем так, вот такого подхода к жизни, они видят устойчивость отношений, они видят надежность отношений. И тогда, но по каким-то причинам внутренним, по качеству своему текущему, они не готовы, либо не хотят, потому что малые дети, там, больные родители, то есть в первую очередь на свое тратят, а потом, если захочу, если останется, если сколько останется, то могу и повзаимодействовать. Вот. То есть тогда они нас могут рассматривать как источник работы какой-то, которая может быть оплачена, может быть, к примеру, натуральным обменом, вот, а может и во славу достижения идеи, которую мы строим, того дома большого, его же нет, его надо построить, большой этот дом. Можно сколько угодно говорить, давайте как в старину, но в старину этот дом был. И живя в этом доме, взращивались дети, они ходили между теми лавками, столами, они участвовали в тех делах, то есть они это все пространство воспитывало их, образовывало. А сейчас этого нет, воспитывают и образовывают другой социум. Поэтому это пространство надо реализовать, надо его построить. Естественно, нужны ступеньки. То есть вы же не будете заставлять человека, который хочет только своего, делать, сказать, не делай, а делай общее. Не надо. Но должна бы модель, должна же быть модель, которая соединяет индивидуализм с коллективизмом и назад. Ну, к примеру, кто-то был соборником, состарился, он не может выполнять тяжелые виды работы и так далее. Ну, значит, он входит в зону фокус, в зону активного взаимодействия и выходит из нее. То есть он переходит, там, ну, к примеру, родительская программа. Вот, это не дом престарелых. Это место, где могут жить пожилые, но могут быть полезны рядом дети, ну, как бабушки, дедушки с ними возятся. И заодно не разбросаны по разным местам родители разных семей, и люди вынуждены тратить время, энергию, чтобы поехать в одно, в другое, в третье, в десятое место. А здесь все, энергия сконцентрирована в поддержке пожилых, вот, и ну, удобнее. И используется их, это, но и может разойтись не только родительская программа. Если человек устает даже от такой движухи, да, она более медленная, менее нервирующая, то само собой мы рассматриваем как индивидуальная норка, где человек перестает двигаться, ну и как... Вот. Статика и динамика. Когда меня спрашивают, что такое жизнь, я говорю, жизнь – это движение плюс его отсутствие. Это отсутствие движения плюс само движение. Вот что такое жизнь, по-моему. Это взаимодействие между сжатием и расслаблением. Вся жизнь между ними. Очень, очень даже интересный постулат. Очень мне нравится он. Сжатие и движение, да. Хочу задать вопрос от себя, потому что кончились уже вопросы из чатов. Есть еще вопросы из эфира, из слушающих нас, но хочу задать вопрос от себя. Вот у вас, вы существуете уже не один десяток лет. Есть ли какая-то динамика в вашем сообществе, когда вы можете увидеть те люди, которые живут в нем, они рожают больше детей, или эта динамика в плюс не идет? То есть как было раньше, так и есть сейчас. Ну, вы хотите сказать, много рождается детей у нас? Или да, нет, много, да? Ли? Есть ли нет. Вот эта вот динамика увеличения или нет? Вот слушайте, значит, у амишей, когда они переселились в Америку, да, их где-то 300 человек, по-моему, если не ошибаюсь, там, в начале 18 веке, сейчас их больше миллиона, вот, и когда их спрашивают, вы как увеличиваете, к вам много приходят, они говорят, да приходят, но мало кто задерживается, но мы достигли числа, при котором у нас рост идет уже за счет рождаемости изнутри. Чтобы семечко не может родить, оно должно вырасти до плодоношения. И тогда растение это будет плодоносить. Вот этот период, он должен быть. Если его никто не будет делать, то и плодов не будет, детей. Но с другой стороны, другой терминологией, мы говорим, что должен быть спецназ человеческого духа, который берет на себя ответственность от нуля до строительства вот этого дома большого человеческого пространства жизни. Кто вершину берет? Детей тащит туда? Нет. Трудная задача. Здесь тоже глубокая задача. Но если туда группа спецназ поднялся, они уже скидывают там фал, веревку, альпинисты, да? И могут подняться строители. Строители поднялись всему свое время. За ними могут прийти семьи с детьми. Вот сейчас мы уже, у нас пришло несколько семей, но, значит, не удержались с детьми. Не удержались почему? По вот этой причине. Трудно, дно тру. Здесь не доработали еще спецназовцы и строители, вернее, не доработали. Пожалуйста, отключите телефон. Вот, не доработали. То есть нужно доработать. Ну, что значит доработать? Если детсадик возьмем, это линза, через которую будут проходить в притирке многодетные семьи. Если 8 семей мы там сможем разместить. Дальше они перейдут на соборный угол, и в принципе будет, как мы говорим, здание размножитель семей многодетных, вот, которые потом уже идут на улицу. А так как это все не быстро, наши мысли текут, дети растут быстрее, чем наши мысли даже работают. Посему мы стараемся все наши планы перестраивать под течение времени. Ну, вот как-то так. Благодарю, Константин Николаевич. У нас еще появились вопросы, которые задали люди, которые нас сейчас видят и слушают. Мистер ДМ-99. Здравия, на Среднем Урале где есть такие общины? Вы знаете, я не знаю, как это назвать, общины, не общины. Ну, там был, вообще на Урале есть такой Каримов, он устраивает заставы. То есть и карельские заставы там появились. Это процесс, через который идет появление единочувствия и единомыслия. Этим людям глубокий поклон от нас. Это, в принципе, своеобразная учебная деревня тоже. Вот. Но общин таких, если Северный Урал, там старообрядцы есть. Вот. Они уходят в глушь вообще. Такую, что... Но старообрядческие, татарские общины, они живучие, потому что держат устой. Но, скажем, и они сейчас поддаются давлению разрушительному. Слишком много фантиков, блестящих снаружи, я имею в виду развлекуха вот это. То есть идет рост противоречий между детьми и отцами. Дети клюют на это. К примеру, в Приморье есть Ульян. Это переехали из Бразилии, значит, наши старообрядцы. Ну вот их начали подтягивать, типа заставлять, чтобы дети ходили в школу. Я к этому вопросу так отнесусь. Он немножко в сторону от вашего вопроса, но тем не менее, я думаю, это важный вопрос. Смотрите, он сказал, если будете пытаться меня под вашу гребенку расчесать, мы опять уйдем из России. А я свое видение хочу этого вопроса вам показать. Вот смотрите, за тот период, когда они ушли из России, да, и вернулись, их образовательная система осталась, и жизнеустойчивость осталась, живучесть, маневренность. Они как жили, так и живут. Это их школа. Маленькая, но живучая. А у нас за это время сколько сменилось там Русь, Россия, СССР, теперь опять РФ. И ведь люди в школе этой не особо верят. А воспитание и образование должно идти. Так на что нам ориентировать? Я не говорю учить только у Ульяна. Нет, жизнь, она шире. Химия, физика там и так далее. Но нам нужна модель. Я опять заговорю о природе. Природа – это та модель, которая как шкаф может соединять все. Предметы. К примеру, школа, построенная на этом, может задавать вопрос на химия, получать ответ на музыке. Потому что и то, и то, и то, все это частотное образование. И тогда мы получим образование, воспитание, которое, в принципе, соединяет и прошлое, и будущее, а между ними настоящее. Мы получим образование, которое соединяет и работает по закону «объединяй, здравствуй, а не разрушай, царствуй, разделяй, властвуй». Вот, ну как-то так вот. Да, я тогда тоже отвечу, мистер ДМ-99. Зайдите в наш чат общины НСЕ, должно быть ссылка в описании. Там у нас где-то был список общин, которые мы находили. Если нет, обратитесь прямо ко мне, я попробую вам помочь. Вопрос от Ваня Петрова. От Вани Петрова. Хочу начать кооперацию. Посоветуйте, с чего начать? Начать со сравнения. Значит, чего вы хотите сейчас и насколько живучи ваши желания. То есть какие желания должны сейчас нами руководить нами. Вот. Потому что у большинства спрашиваешь, что устойчивость жизни какая твоя. Он говорит, там, машина, яхта, все. А вам кооперация зачем? Это хорошо, но кооперация, которая, если мы родились в системе товарно-денежных отношений, то есть через деньги оцениваем все, что происходит, да, и кооперация у нас основана на цене. Говорит, надо же как-то нам соизмерять, оценивать, сколько отдал, сколько взял. Да? Люди говорят, ну мы же взаимопомощь строим в кооперации. Я не против. Это как ступенька, да. Но для чего? Для того, чтобы уйти дальше, прийти к семейному хозяйству у нее. Ведь можно как жена с мужем друг с друга не берут деньги и не оценивают отношения свои, дела, поступки. Культуру отношений, да? Можно же также и между семьями. То есть кооператив, понимаете, юридическая форма, по-моему, она должна устанавливаться тогда, когда установились уже качественные душевные и духовные связи между людьми. Потому что если мы качество не учитываем при создании кооператива, качество людей, то что... разваливается все, начинают смотреть то, кому чего не додал и так далее. Ну, то есть с разными уставами входят в дела. А нужно, чтобы появился один устав, и это не правило, это мировосприятие. Оно рождает правила, оно меняет правила и так далее. Ну вот так. То есть по сути так. Получается... что нужно найти единомышленников и простроить какие-то связи между ними, прежде чем начать какое-то дело, правильно? Нужно найти мерило вначале. Если коротко, сейчас, минутку. Виолет, скажи, что там потише, пожалуйста. Вот. Мерило, через которое... Вот ступеньки. Найти мерило. Через него определиться. Мерило – это дом, это пространство. Это то, через что мы смотрим, как, ну, аллегорично, расставлять мебель. Вот. И, по сути дела, то есть, нашли мерило, определились, где мы сейчас в этом пространстве. Это могулки. Дальше увидеть, а чего же мы хотим, где мы хотим оказаться, в каком качестве, в каком углу этого пространства в будущем. Это хотелки. Потом, то есть мы имеем старт и финиш. Могулки – это то, что сейчас, хотелки – то, что должно быть. Вот. Но в группе мы соединяем потом эти могулки и получаем не индивидуальный старт, а общий. И хотелки соединяя, получаем не индивидуальный, а общий финиш. Вот. Но соизмеряя, что далеко хотелки от могулок, мы смотрим, какие ступеньки между этим уже выстроить. То есть это список дел надо. Что нам надо сделать? Ну, рассмотрели вехи довольно масштабные, далеко находящиеся во времени, в масштабах друг от друга, по делам, да? И смотрим уже, а как первой ступеньки нам достигнуть? Вот. То есть ее уже на ступенечки более мелкие разбиваем. Вот... примерно так. Но сразу цель мы не увидим. Это как высокая гора Джомолунгма, вон, за облаками вершина скрыта. Но направление вверх мы можем увидеть, определить. И тогда уже если есть направление, куда идти, мы можем рассматривать характеристики движения, ценности. Ну, как-то так. Благодарю, Константин Николаевич. Ваня Петров, ну попробуйте зайти в наши чаты, посмотреть, может быть, там кто-то какую-то кооперацию уже делает в вашем регионе. Может быть, вы тоже с ними, не то что скооперируетесь, а просто с ними поговорите и узнаете какие-то еще дополнительные для себя задачи, с чего вы начнете, как вы это все будете развивать. Следующий вопрос задает Один. В Краснодарском крае есть общины? Если есть, то где? Как с ними связаться? Ну, я сразу скажу, что я знаю, что в Краснодарском крае есть несколько общин, и возможность с некоторыми связаться есть. Поэтому вы зайдите в наш чат в Краснодарский край и спросите там. Там, по-моему, у нас даже есть кто-то из общинников в Краснодарском крае. Если нет, опять же, стукнитесь мне в личку, я попробую вам помочь. Следующий вопрос. Рика Тайм. Община анастасийцы есть сейчас? Ну, движение Анастасии, оно очень большое, и этих общин очень и очень много. Только они не общины же ведь называются. Это же называются родовые поселения. Они к общинам, по-моему, даже мало имеют отношения. Как вы считаете, Константин Николаевич? Это поселения, состоящие из родовых поместий. Это не родовые поселения. Родовое поселение, где есть единое видение построения будущего. Ну, они могут сейчас меня спорить, сказать, что у нас тоже, у нас есть идея, вот зеленые книжки, это будущее. Это как несколько ступенек, а дальше что? Вот, построили свои родовые поселения, да? Ой, родовые имения. А у нас есть записи, видео, ну, наверное, лет 15-20 назад, может, где мы в одном из поселений, которые первые начинались, мы приехали, мы устраивали клубы на колесах для того, чтобы проанализировать, просмотреть и проанализировать в первую очередь ошибки. И вот когда мы задавали вопрос, говорим, скажите, пожалуйста, вот, какие ваши огрехи? Был ответ такой, а что вы ищете черноту у нас? Я говорю, понимаете, я хочу просто, чтобы другие, кто за нами идет, не наступали на те же грабли. А что вы о других думаете? Вот вы построите свое родовое имение, сосед построит свое, другой сосед, третий свое, и у вас будет сильное поселение. Тогда я сказал, не будет так. Она говорит, видите, вы уже нас кодируете. Я говорю, я просто вижу, они кодируют. Что если между кирпичами в стенке нет цемента, то ее легко... Кнула, она упала. Так же и у вас. Что у вас? Вот цементом эти зеленые книжки назвать можно лишь весьма относительно. Да, но мы называем это учебник первого, второго, третьего класса. Почему? Потому что, ну вот есть родовые поместья, родовые имения. Хорошо? Классно. Ну, а дальше-то что? Где дороги-то, в общем, трудно договориться, как... вместе делать там, и так далее. Одни говорят, я и так на джипе проеду. Там. Ну как здесь? Мы предлагали, значит, когда через нас проходили люди и по определенным причинам, ну, пробовали, у кого-то мать там в таких поселениях, и спрашиваем, вот устали, хотим открыться тоже, пусть кто хочет на землю приедут. И там мать человека нашего сказала, говорит, не-не-не-не, ни в коем случае, это будет как у нас. Я это говорю не в очернении, а с сожалением, понимаете, должно быть дальше, а его не видно. Если есть переосмысление, скажем, вот этого будущего, из текущего, разрозненного, настоящего родовых имений, то его надо прописывать. Ну, школы возьмите, к примеру. Школы, да, кое-где появляются школы. Ну как? Если вот мои дети есть у меня, я хочу, мне нужна школа. У меня дети выросли, это притухает. В одном из поселений, я знаю, вторая волна школьная пошла, то есть новые дети. И вот оно, ну а школа-то должна быть постоянной, а не временной. Вот. Ну вот что такое, нет общин там, или я не вижу, не знаю, вы простите меня. Но вот как-то так. Пока в поселениях, состоящих из родовых имений, там мы предлагали даже людям, что сделать. Говорим, ребят, используйте эти поселения как учебную деревню. Те, кто сумел объединиться вот в условиях, но мне отвечают, ты знаешь, говорит, у нас между нашими имениями есть имения других, которые не хотят, они и нам не дают, мешают. Я говорю, ну тогда вы, вот у вас шесть семей, вы попробуйте просто не жалейте построенного, как он Ульян из Бразилии, а часть из вас, ну, допустим, двое-трое, может найти землю, начать там раскручивать пространство, и потом, когда там укрепитесь, укоренитесь, все остальные переедут туда. Тогда вам мешать никто, используйте как опору это, а потом будете подтягиваться. Ну, держит уже построенное. Говорят, время прошло, мы не такие молодые, не такие активные. И потом звонят и говорят, мы нашли землю в 25 километрах. И я говорю, ребят, это хорошо, что вы будете туда, как на работу ездить. Но у нас вон сени, говорю, на другой стороне деревни, и то проблемы. А вы 25 километров, ну вот как-то так вот. Благодарю, Константин Николаевич. Ну, вопросы у нас закончились, поэтому можно считать, что эфир у нас закончился практически. И по старой доброй традиции прошу вас сказать несколько добрых слов и пожеланий для наших слушателей и зрителей. Ну, что я считаю добрыми словами? Люди, счастья вам, благополучия. Открывайте глаза, просто меняйте глаза, меняйте то, как вы смотрите. Не от привычного старайтесь посмотреть, а посмотреть оттуда, куда все идет. И ситуация будет меняться, обязательно будет. И в этом взгляде нужно быть устойчивыми. Не просто импульсно туда приложили энергию, а завтра устали, и, ну что поделать, у меня нет сил, нет. Нужно силы искать. Они есть. Каждый атом, каждая клеточка – это в нас. Это энергия. Если мы, скажем, мне седьмой десяток, вот, но проблема выгорания вроде как и не существует. Если строить преемственность, есть же у нас династии на заводах по 60, 70, 80 лет там в одном направлении строили. Почему сейчас? Часто мы выгораем. Так вот, чтобы не выгорать, нужно объединяться. Раз, нужно строить взаимозаменяемость. Два, взаимозаменяемость текущую, взаимозаменяемость, преемственность во времени. Ну и растить это в масштабах. Коль у вас получится, плодоносите дальше, пускайте усы земляничные, и будет грядка. Все, спасибо вам. Благодарю вас, Константин Николаевич. От себя хочу пожелать всем крепкого здоровья, здравомыслия, осознанного исполнения жизненных планов и достатка во всем, чтобы и в энергии был достаток, и в мудрости был достаток, и в денежном эквиваленте был достаток, чтобы вы могли себе позволить все, что вы намечтаете в своей жизни. Беседа у нас была очень замечательная. Я просто так отдохнула душой. Благодарю вас, Константин Николаевич, за это. Благодарю наших зрителей за участие в эфире. Благодарю всех, кто поддерживает и помогает Народному славянскому радио. Также напоминаю, что на Народном славянском радио проходил эфир «Общины. Практика жизни» с Константином Николаевичем Лешем. Вела эфир Ольга Раевская. За пультом был Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители, в следующих эфирах, посвященных чатам народного славянского единства. До новых встреч! Быть добро! Быть добро! Народное славянское радио. Для пытливых умов.